Кстати, это полезно и для меня, заодно проверю свои расчеты. Я давно жду этого. Итак, я начал резать листок на горизонтальные полоски шириной 3 мм каждая. В первых образцах, как я и предполагал, взвешивание дало нулевой результат, то есть шла чистая бумага. Сверху листок А свободен от записей примерно на 21 мм. Взвешивание следующей полоски указало присутствие. Я уточнил размеры аномалии и выяснил, что увеличение массы прослеживается примерно на высоте в 11 мм и значительно меняется в этом интервале. Я решил, что добрался до заглавия, но потом по этому поводу у меня возникли сомнения, почему объясню позже. Вначале мне хотелось уточнить расположение стихотворных строк. Я не стал выяснять детали, а продолжил исследование, поместив первые образцы в пронумерованные ячейки. Итак, я прошел 32 мм от верхнего края и спустился ниже. Наткнулся на пустой интервал, затем на зону в 9 мм со следами чернил. Теперь появилась уверенность, что здесь разместилось заглавие. Затем пустоты и заполненности стали следовать с абсолютной периодичностью. На этой табличке я воспроизвел общее расположение строк. Рассматривайте это как скелет. Здесь отмечены только оси строк, хотя на самом деле они занимают определенные зоны. Крестиком я отметил массу, которую вначале принял соответствующий заглавию. Мы еще вернемся к этому моменту. Первая ось, теперь я уверен в этом, действительно является заглавием. Сам текст состоит из 14 строк, 14 стихотворных строк, поскольку речь идет о поэзии, сгруппированных в строфы из 4 и 3 строк. Вам ни о чем не говорит столь своеобразная разбивка. Хоть я и не очень разбираюсь в поэзии, истина бросилась мне в глаза. «Сонет? Это сонет!» — ошеломленно пробормотал я. «Превосходно!» — обрадовался Бурдон. «Сонет!» Я указал на схеме приблизительное количество букв в каждой строке, исходя из их массы. Мы воспользуемся ими лишь для проверки. Сложив их, мы получим сумму в 466 букв. Предварительное взвешивание дало мне 500. Разница, как видите, невелика, а это доказывает, что наше первое приближение довольно точно. Итак, речь идет о сонете, поэтическом произведении, построенном по строжайшим правилам, которые такой писатель-классик, как Валет, питавший почтение к традициям, непременно должен был соблюсти. Как вы знаете, в сонете в первом катрене утверждается основная тема сюжета, во втором она получает развитие. В первом терцете намечается разрядка, быстро завершающаяся во втором, с наиболее сильным выражением в последней строке, называемой сонетным замком. Короче говоря, это своего рода театральная пьеска, что окажет нам неоценимую помощь в работе. Взяв за основу среднее количество букв в строке, представляется вероятным, что сонет написан александрийским стихом. Вот практически все, что можно сказать после первого анатомирования. А дальше? Как быть с текстом, Бурдон? Дальше? Разве вы не видите, что следует делать дальше? Вам не ясен дальнейший путь? Ну тогда слушайте. Следующий этап обоснован логически, и я уже приступил к нему. Мы начнем исследовать имеющееся плоское пространство, из которого родится мысль, а после исследования сверху вниз перейдем к исследованию слева направо и углубимся в детали. Я сгруппировал комплекс горизонтальных полос, соответствующих каждой строке. В них мы будем вырезать с одного края до другого крохотные последовательные фрагменты и взвешивать их с величайшими предосторожностями. Стоит ли продолжать работу? Общая методика позволяет нам, вы знаете это, выявить различия между пробелом и кое-чем. Пробел позволит сверкнуть истине. Мы найдем положение пробелов, а те укажут границы слов. Наша работа во многом облегчается тем, что мы имеем дело с удивительно ровным почерком. Обратите внимание, в этой старой рукописи слова отделены друг от друга весьма значительными интервалами. Взвешивание нам здесь не может помочь. Масса невелика из-за малого количества букв в словах, но их места, их размеры определятся с большой точностью. Если мы будем работать с достаточно мелкими фрагментами, тогда количество букв в каждом таком фрагменте выявится достаточно точно. Вы спрашиваете, что будет затем? Как только завершится эта небольшая, но кропотливая работа, мы уже можем ожидать появления букв. И будьте уверены, душа возвратится в тело. Но для выполнения столь деликатной работы мне необходима спокойная обстановка. Сейчас вы мне ничем помочь не можете. Назначаю вам свидание через полгода. Такой срок мне понадобится, чтобы с успехом провести все исследования. Через полгода Бурдон с лихорадочным блеском в глазах положил передо мной схему. «Мы движемся вперед, дружище», — сказал он. «Призрак постепенно обретает плоть. С каждым новым шагом из тумана появляются новые элементы. Смотрите, здесь показано положение слов, как я вам и предсказывал. Сгруппированные черточки и точки соответствуют одному слову и указывают его точные размеры. Попутно мне удалось добыть и некоторые другие весьма ценные сведения, знаки пунктуации, минар. Точки проявились как исключительно малая масса, затерянная в безднах пустого пространства. Все более и более тонкий анализ позволил мне отличить их от запятых, стоящих в основном в середине и в конце строк. Строфы заканчиваются следующим образом. Первый катрен многоточием. Второй катрен и второй терцет — восклицательными знаками, а первый терцет — точкой. Я с полной уверенностью идентифицировал три двоеточия в четвертых строках катренов и в конце первой строки второго терцета, два вопросительных знака в середине четвертых строк катренов, причем после первого вопросительного знака идет многоточие. Нетрудно было установить и два тире, расположенные вдоль оси строк, хотя я их условно поместил ниже строки, чтобы отличить от букв. «Но буквы!» — вскричал я. «Сами слова! А мысль? Пока я вижу только бессмысленные точки и тире!» «Не спешите!» — успокоил меня Бурдон. «Эта схема завершает определенный этап. Я составил ее несколько недель назад, но с тех пор уже значительно продвинулся и буду иметь удовольствие разъяснить вам все в подробностях. Но позвольте сначала остановиться на элементе, расположенном над заглавием, который я вначале спутал с ним. Я отметил его положение крестиком. Это не похоже на слово. Общая ширина этого элемента не превышает 10 мм, а высота примерно равна 12 мм. Несмотря на это, масса чернил в этом месте относительно велика. Она соответствует примерно 30 буквам, что практически невозможно на столь малой площади. Здесь я отметил ненормальную плотность чернил. Быть может, это клякса, как вы заметили вначале. Думаю, этот вопрос мы разрешим позже. Пока я не хочу его касаться и в своих последующих рассуждениях принимать в расчет не буду. Я слушал его рассеянно. Вы сказали, что уже перешагнули этот этап? Судите сами. Когда я установил общие границы слов, мне стал ясен следующий шаг. Любопытно, что на путь истины меня наставили как раз особые трудности, встреченные на предыдущем этапе. Я говорю о том уже далеком времени, когда я взвешивал горизонтальные полоски, определяя положение строк. Трудности станут вам понятны, если вы изучите любую рукописную страницу. Некоторые буквы, как, например, А, Г, Е, И, К и так далее, образуют главную часть строки, тогда как буквы Б, В, Д, З, У выступают за ее пределы. Вы следите за моими рассуждениями? Они выступают из средней зоны вверх или вниз. В почерке валета они выступают даже больше, чем обычно. Это обстоятельство мешало мне, когда я пытался определить междустрочный интервал, но в то же время подсказало. Вы непременно оцените мое ухищрение, как выкрутиться из такой ситуации. Я бы назвал эти выступающие, а также некоторые другие буквы, о которых скажу ниже, сияющими солнцами, освещающими путь к истине. Хотя высокопарная речь Бурдона и раздражала меня, но этот незаурядный человек пробуждал во мне интерес. Я был захвачен и слушал его пространное изложение со все возраставшим волнением. Когда я взвешивал горизонтальные полоски, то заметил, что резкий переход от кое-чего к ничему никогда не встречается. Или, если вы предпочитаете не столь образный язык, нет перехода от нормальной плотности письма к нулевой. Пустоты между двумя строками достигались постепенно, и высота их сводилась к 1-2 миллиметрам. Вы понимаете причину этого? Дело в том, что нижние и верхние оконечности выступающих букв были длиннее именно у Валетта. Кроме того, существует и краткое, а также черточки под одной и над другой буквами, но об этом чуть позже.